she passes, each one she passes goes. У меня есть один очень старый, старинный, можно сказать, приятель, дружок, корефан и хороший товарищ. Я дружу с ним еще со стародавних времен, когда дружба познавалась исключительно, вяжется ли он за тебя в драку, а не по марке и статусу автомобиля. Человек он старый закваски, в самом расцвете жизненных сил. Стройный, подтянутый, моложавый, будто юноша. В нем столько мальчишеского задора всегда и молодости. Ну, сорванец тут еще, да и только. Он даже смеяться, если начнет. Точно как маленький ребенок по мамке плачет. Вякает и ничегошеньки не понимает. Лежит и глазенками по сторонам хлопает. Лопочет будто. Постельку вот только под ним поменять бы надо.